Приветствую вас, церковь возлюбленная. Как сладостно, когда Бог посещает народ свой. И действительно, Его любовь, Его присутствие, оно плавит сердца. Аллилуйя. В книге пророка Иеремии, 31 глава, 7 стих. Там сказано: «Ибо так говорит Господь, радостно пойте об Иакове и восклицайте пред главою народов, провозглашайте, славьте и говорите, спаси, Господи, народ Твой, остаток Израиля». Пророк говорит, что нам надо делать радостно петь, восклицать, провозглашать, славить и говорить. Пять вещей, которые должны делать народ Божий. Радостно петь, восклицать, провозглашать, славить и говорить. Или еще говорить можно заменить словом молитвой, потому что молитва – это и есть разговор с Богом. Поэтому когда мы делаем эти вещи, Бог приходит. Бог приходит и спасает народ свой. Я хочу сегодня продолжить тему, которую начала в прошлый раз, «Сила провозглашения», и зачитать Исаия 55 глава, 10-11 стихи, то, с чего мы начали. «Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, для чего я послал его». Что делает Слово Божье? Я тоже хочу вот подчеркнуть. То есть Бог сравнивает свое слово, как дождь и снег, с влагой. И оно делает, напояет. Слово Божье напояет нас. То есть когда мы уже высушены пустынями своих проблем, да, сегодня Бог напоял нас. И Слово Божье, Его присутствие, оно нас напояет. Второе, оно делает способною рождать. Ничто иное не делает нас способными рождать, как Слово Божье и Его присутствие. Оно производит. Ну, дает силу произращать, то есть сам рост, чтобы был. И оно также дает семя тому, кто сеет. Очень важные вещи. И мы с вами говорили, что Слово Божье, когда оно в наших руках, в первую очередь должно стать обычной вещью. Если мы читали, и мы читали, когда Исход 4 глава, давайте еще раз откроем, Исход 4 глава, 1-5 стихи. «Отвечал Моисей и сказал: а если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут: не явился тебе Господь? Или спросят: не явился тебе Господь? И сказал ему Господь: что это в руке у тебя? Он отвечал: жезл. Господь сказал: брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея. И Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею: простри руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили, что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова». И мы говорили, что жезл – это вообще трость, короткая трость, а посох – это длинная трость. Если мы смотрим 22-й псалом, где сказано, что «твой жезл и твой посох, они успокаивают меня», то есть другими словами, трость, она успокаивает меня. Короткая или длинная – это не имеет значения, но трость – это тот предмет, который постоянно у тебя в руке. То есть Слово Божье, в первую очередь, оно должно стать неотъемлемой твоей частью в жизни, вот предметом постоянства. Как и у Моисея, он настолько привык к жезлу, вот к этой трости, что он не видел ничего особенного. Грубо говоря, палка и палка в руках. И он просил у Бога, говорит, как народ поверит, что ты явился мне, если вот на мне никаких, там, знаете, золотой звезды во лбу не горит, или там тьмы ангелов вокруг, там, на колесницах никто не видит, или, какие-то вот такие, чтобы вот я пришел, все бы упали на колени, да, вот Бог нас, тебя послал к нам, чтобы спасти. Ничего не было. Он как был вчера, такой был и сегодня, обычный. И Бог именно указал, говорит, так а что в руках у тебя? Он говорит, это палка, которая каждый день у меня в руках. И он говорит, а ты возьми и брось. И он бросил, это стало змеем. Вдруг открылся, то есть неодушевленное стало живым. Понимаете? Что я хочу сказать? Что Слово Божье, оно никогда не оживет в твоих руках, если оно не станет постоянно предметом необходимости или атрибутом твоей жизни. То есть это то, что у тебя каждый день, каждый день, каждый день. И потом настанет момент, когда Бог скажет, а вот теперь вот ты его кинь. И именно это, никакое другое знамение, но именно это стало знамением для Израиля, что Бог послал Моисея спасти их. Представляете? То слово, с которым он жил каждый день, оно вдруг открылось вот с такой стороны. Мы все хотим откровений, правильно? Кто не хочет, поднимите руки. Все хотят, потому что откровение – это когда вот зажигается свет внутри тебя, как будто разум становится чище. Вот это в какое-то мгновение происходит, и ты думаешь, все, я вижу, как мне жить, я знаю, как мне поступать. Все выравнивается в твоей жизни. Откровение очень ценно. И мы ждем, чтобы это откровение, оно просто вот так свалилось на тебя с неба. Ты живешь, как жил, так набегами молишься Богу, и вдруг к тебе вот откровение придет. Так не будет. Слово Божье, оно должно стать вот этим жезлом, с которым Моисей, как пастух, он ходил каждый день. Он не мог, знаете, это вот как униформа у рабочих, или там, одежда вот в нашей жизни. Мы же не выходим никуда без одежды. Одежда – это то, что каждый день на нас. И в один момент вот тебе может прийти откровение, что та одежда, в которую ты одеваешься, это одежда праведности. И ты должен ходить так, чтобы не запятнать ее. Откровение придет в твою жизнь. И поэтому первое, что Слово Божье, оно должно быть постоянно в твоих руках, как вот этот жезл. Перед твоими глазами. И потом придет момент, когда оно откроется для тебя жизнью. Вот как, понимаете, была палка и стала змеем. И это произведет в тебе вот такую работу, что вот Моисей побежал, он испугался. Это слово, оно ворвалось в его жизнь. Он даже не подозревал, что он держит в руках. Что хочу сказать, еще также Бог ему показал, что если ты вот это слово, которое для тебя оно неприметно, бросишь на землю, То есть, другими словами, пренебрежешь им, оно станет для тебя змеем. И если мы читаем дальше, помните уже в числах, когда израильский народ вышел из Египта, ну, то есть здесь я хочу отметить, что Бог ему продемонстрировал, чтобы он не пренебрегал словом. Это была действительно демонстрация со стороны Бога, но чтобы мы взяли как урок. Если мы слово, которое имеем каждый день, и оно в наших глазах неприглядно, оно нам уже надоело. Мы читаем каждый раз одно и то же. Я эту Библию уже 5 раз перечитала, и ничего нового. И вот этим самым ты слово, ты его просто бросаешь на землю. Понимаете, что мы делаем своим таким вот отношением? И тогда оно станет змеем и ужалит тебя. И вот брат Геннадий в прошлую среду очень хорошее слово, ему, ну, как-то он был под впечатлением и открыл притчи, 13 глава, 13 стих. «Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе. И кто боится заповеди, тому воздается». И если читать числа, сейчас скажу. Числа 21 глава, с 5 по 9. Я сейчас не буду открывать, но вы пометьте у себя и перечитайте. Там Израиль начали роптать на Бога и говорить: «О, зачем Бог сделал так, вывел нас из Египта, тут одна манна опротивила нам уже». Манна. То же самое, это Слово Божье. Это равносильно как жезл. Он уже надоел мне в руках, ношу эту, знаете, как я приводила пример в прошлый раз, если мы идем на болото, нам надо иметь с собой посох. Но это не значит, что он тебе пригодится. Но если вдруг ты попадешь, ты провалишься в трясину, это то, что спасет тебя. Но ну, это как бы случай. И будет случай, когда оно тебе спасет. Но ведь может случиться так, что ты сходил на болото или в лес, вернулся назад, и оно тебе не пригодилось. Ну, вот этот посох. И ты думаешь, это бесполезный предмет, зачем мне с ним носить, лишняя тяжесть. И иногда мы так относимся к слову, что зачем мне читать еще раз. Ну, я же все знаю, я же христианин. Я спасен, пусть читают, кто вчера покаялся. И этим самым, и как Израиль в пустыне, да нам эта манна уже надоела. Мы едим ее каждый день. Нету ни мяса, ни воды, ничего. И на них пошли змеи. И они жалили их и уничтожали. Это слово, брошенное ими на землю, оно стало змеем и жалить их. И что сказал Бог Моисею? Возьми, сделай медного змея. Все равно змеем они спаслись, понимаете? И подними его наверх. И вот если ты слово, которое бросил на землю, ты снова его возьмешь и поднимешь наверх, оно принесет тебе спасение. Слово Божье, мы говорили в прошлый раз, оно сотворило небеса и землю, и все воинство. Слово Божье сейчас сохраняет все этот мир в равновесии и балансе. И Слово Божье будет судить нас. Одно и то же слово. И если мы пренебрегаем им, оно будет змеей в твоей жизни. И не удивляйся, что происходит со мной. Почему я столько лет верующий и никакого прорыва? Может, пришло время тебе взять его за хвост? А для того, чтобы взять за хвост, тебе нужна вера. Ты должен поверить в это слово, что оно живо и действенно, и что твои проблемы вокруг, возможно, и не от плохих людей, и даже не от дьявола, а от твоего отношения к Слову Божьему. Понимаете? И поэтому очень важный момент, чтобы Слово Божье, первое, стала неотъемлемым атрибутом, частью твоей жизни. Да, просто пересмотреть свое отношение к этому. Если ты действительно думал, что это обременение такое для тебя и непосильная тяжесть, пересмотри свое отношение. Отложи все, но выкрой время для Слова Божьего. И второе, ты должен бояться Слова Божьего. И мы в прошлый раз разбирали, почему мы должны бояться. Потому что того Бог уважает, кто трепещет пред Словом Его. У того исцеление возрастает, кто трепещет. Потому что, ну, начало мудрости – страх Господень. Господь и Слово – это одно. Аминь. И если опять просмотрим еще вот про жезл. Когда Моисей уже выступил перед фараоном Рамзесом, и он созвал всех мудрецов и волхвов, и они из своих жезлов тоже сделали змей. И знаете, иногда мы можем сказать, что а что делать в жизни, если, ну вот я, мы вернемся к силе провозглашения, это эта тема. То есть Слово Божье, оно, как его взять за хвост? Это начать его применять в своей жизни, на практике. И одно из применений – это провозглашение. И мы можем сказать, вот я один говорю Слово Божье, например, в моей семье, или у меня на работе, или ну, вот в каком-то обществе вы находитесь. И, а остальные там колдовством занимаются, спиритизмом, может, знаете, оккультно. Сейчас мир просто действительно погряз в оккультизме. Или откровенно, не понимая того, люди проклинают, говорят вот эти слова негативные и хулу на Бога. И кажется, вот это как эти мудрецы пришли, волхвы, и они выпустили своих змей. И жезл, один жезл Моисея, и много жезлов этих волхвов. И все они стали змеями. И что мы видим? Что мы видим? Жезл Моисея поглотил всех остальных. Именно змей Моисея поглотил. Слово Божье, оно превыше всякого другого слова. Слово Божье, именно оно живо и действенно. И оно сильнее любого колдовства, любого проклятия, любой неурядицы, болезни, нищеты, там, я не знаю, безумия. Слово Божье, оно вечно. И оно истинно и полное силы производить то, для чего послано. И, значит, вернемся к провозглашению. Я уже в Иеремии зачитывала, что это одно из действий, которое Бог говорит делать народу Божьему. Радостно петь, восклицать, провозглашать, славить и говорить. И вот что такое провозглашение? Провозглашение – это вот в английском языке слово «claim», оно с латинского происхождения, и вообще дословно переводится как «выкрикивать». И, то есть провозглашение – это не просто проговаривание слова, а это такое с напором, или можно сказать, ну, и выкрикивание, или такое агрессивное высказывание, то есть с силой сказанное. И я хочу сказать, что вот, может, вы наблюдали, ну и почему-то так происходит, что негативные слова, которые говорят в наш адрес, они как-то вот врезаются в разум, правда? А Слово Божье, оно вот только на уровне откровения врезается, а вот просто так, вот как-то не врезается оно. Ну, согласитесь. Или там тебе говорят слова любви, или как-то о твоих достоинствах подбадривают тебя. Оно, конечно, производит какое-то действие, но не так сильно, когда говорят тебе о недостатках. Вот не, как скажут недостаток, ты помнишь о нем всю жизнь. А про достоинство как-то быстро забывается. И я как-то так проанализировала, и знаете, я заметила такую вещь, что негативные вещи, они, как правило, говорятся, ну, так скажем, в атмосфере конфликта, правильно? Когда, ну, что-то не очень хорошо. И именно они говорятся с напором. «Да ты такая-такая, да ты вот то и то не сделал, или вот такой рассекой», правильно? И вот это силой сказанное слово. Враг успешно пользуется силой провозглашения. Он, употребляя каждого из нас, посылает вот это провозглашение негативного силой, напором, властью. А мы, дети Божьи, не так разумны. И мы, кто из нас приходит и говорит: «Да я так люблю тебя, тому и заключил в объятия, и там кружится». Нет, мы это говорим, шепчем. Ну, это тоже надо, вы поймите меня правильно. Я не упраздняю мягких и ласковых отношений. И я не говорю, что там о любви или о чем-то надо говорить грубо. Или там. Но мы мало говорим, вот понимаете, с напором. Ведь можно о достоинствах сказать восхищенно, с силой, что как ты вот, ну, хорош. Какой ты умный, какая ты красивая, чтобы это пришло, просто врезалось в сознание, в сердце того человека, кому ты хочешь это сказать. Это я говорю сейчас на таком, о душевном уровне. Ну, вы согласны со мной, что у нас есть в этом недостаток? Мы как бы о хорошем говорим почти вскользь, так вот не очень слышно, но зато о плохом мы трубим. Это каждый знает. И вот Слово Божье, оно тоже нуждается в провозглашении. И мы это прочитали на страницах Священного Писания. И значит, нам надо взять это на вооружение, как народу Божьему. Нам нужно научиться провозглашать Слово Божье. И в Евангелии от Матфея, 24 глава, 14 стих. Там написано: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». И вот это слово «проповедано» в греческом написано «возвещено» или «возвещено». Не знаю, как правильно ударение. Но другими словами, вот современным языком, это «и провозглашено», «возвещено». То есть оно громко будет заявлено, вот это благовестие Царствия. Понимаете? Или даже возьмем времена Иисуса. Как вы думаете, находясь в пустыне, при скоплении там народа, мы читали, что и 3000, и 5000 людей было, или там к воде пусть он спускался, чтобы звук шел. Но он спокойно говорил, что вот приблизилось Царствие Божие? Я думаю, нет. Потому что, да, были и говорили, что он говорит как власть имеющий. И для того, чтобы его услышали многие, это было сказано громко. Это было сказано с силой для того, чтобы до людей доходило. Иоанн Креститель, который глас вопиющего в пустыне, он вопиял в пустыне: «Покайтесь». Он вопиял, то есть он провозглашал, он говорил это громко. И, я, например, эту информацию про глашатаев узнала вначале из сказок, а потом уже по истории, я думаю, что многие читали, что раньше вестниками о указах или приказах, каких-то постановлениях царских были глашатаи. Такая должность была. И, ну вот в сказках мы читали, там скороходы, да, они были. Но в чем их функция была? Царь издает указ. Это повеление на всю страну. И вот пошел этот глашатай. И он выходил, во-первых, пока шел до площади, созывал, да, специальными звуками, или там даже трубы были, а иногда также в голос «да, да, да», там, или, ну, призывные такие слова. И потом выходил на площадь и во всеуслышание громогласно он провозглашал или возвещал постановление государя или там царя, или, ну, начальствующего, что так, так и так. Я к чему это рассказываю? То есть это сила провозглашения. Он имел власть заявить, что сейчас, вот, допустим, в этом округе, даже и о праздниках они сообщали, да, вот будет бал, ну, это в сказках, или новый указ, что там налоги новые, или там, ну, любое постановление. У него была власть донести, в первую очередь, проинформировать людей и потом обязать, так как они все слышали, это исполнять. То есть вот это, ну, слышание уже обязывало к исполнению. Вот представим, у вас затяжная ситуация. Вы уже молитесь там много времени, чтобы решилась, ну, какая-то ваша нужда, проблема. Там, или во взаимоотношениях, или болезнь, или там финансовый вопрос. И вы молитесь и молитесь. И это можно сказать, что вот сфера этой жизни вашей, она оккупирована врагом, и вы не знаете еще от Бога, к вам не пришла весть, что приблизилось Царствие Божие, и что Иисус – Спаситель ваш. Вы читаете Слово Божье, находите то, что для вашей этой ситуации. И, так Иисус пострадал, Он был на кресте, и ранами Его я исцелилась. И вы начинаете болезни провозглашать, заявлять новое постановление в вашу жизнь, что властью Господа Иисуса Христа ты должна уйти, потому что ранами Его я исцелилась. Или финансовым проблемам уйти. Понимаете? То есть провозгласить в проблему Слово Божье, потому что именно оно произведет результат. Давайте еще прочитаем Псалом 32:6. Псалом 32:6. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их». Тут вот описано, что словом Господа и духом уст. То есть есть две составляющие вот в этом провозглашении или вообще в разговорной речи. Должно быть слово и дух уст, чтобы что-то производилось. Вот, ну, даже по законам дыхания, да? То есть мы, как мы говорим? Вот кто-нибудь пробовал говорить под водой? Ну, в детстве. Там ныряли и пытались сказать. Только тогда, когда начинают идти пузырьки из тебя, то есть выходит кислород, только тогда произносятся слова. Пока воздух не начинает выходить из тебя, слова не звучат. Ну, вы пробовали? Ну, я не знаю, это... Ну, вот у меня в детстве был такой эксперимент. Вот Бог мне напомнил. Ну, вообще, это действительно, мы так устроены, что без дыхания нет речи. То есть для того, чтобы произнести хоть какое-то слово, должен быть вот этот поток воздуха. И это точно так же в пении и в разговоре. Только когда воздух проходит через все вот какие закоулки у нас есть, там, касается связок, тогда складываются слова. То есть слово и дух, они нераздельны. И если мы читаем, я к чему говорю, что почему нам надо иметь и страх перед словом, чтобы мы умело его применяли, не пренебрегая, это первое. А второе, мы же можем, помните, как ученики говорили: «О, ты скажи Иисусу, скажи, и пусть огонь с неба сойдет, а мы попалит всех». Он говорит: «Вы не знаете, какого вы духа». То есть мы иногда можем Слово Божье применить не по воле Божьей. И поэтому нам надо иметь страх Божий. И для того, чтобы правильно его применять, и чтобы оно приходило по откровению. Если мы посмотрим, опять-таки, вот историю Моисея с его жезлом, все спасение Израиля он сделал с помощью этого инструмента. Все казни, Бог ему говорил, именно Бог говорил: «Простри руку свою с жезлом своим». И вода в кровь превращалась. «Простри руку свою с жезлом своим», и жабы наполняли их. «Простри руку свою с жезлом своим», и прекращалось это. «Простри руку с жезлом своим», воды расступились. «Простри руку с жезлом своим», воды сомкнулись. А потом, когда он сказал: «Ты скажи скале, и пойдет вода», а он простер руку свою, тыц-тыц, пошла вода. Но Бог этого не говорил. И тут он уже было превышение употребления Слова Божьего. Понимаете? И не вошел он в обетованную землю, хотя исполнил спасение Израиля. То есть нам очень важно научиться и применять Слово Божье, но опять-таки по воле Божьей. И вот почему я еще говорю, что без нашего участия это Слово Божье, оно не будет в нашей жизни что-то производить, потому что тебе надо от Бога получить это Слово, и тебе надо под водительством Духа Святого высвободить его, как бы выдохнуть это слово, сказать в свою жизнь, провозгласить. И во втором послании Коринфянам 3:6 там сказано: «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». И если опять-таки посмотреть диалог Иисуса с дьяволом вот в пустыне, когда он был искушаем, ведь к нему дьявол тоже обращался словом, и он ему послал, говорит: «А ты сделай так и так». И Дух Святой наполнял Иисуса, потому что написано, что он исполнился Духом Святым, да, и пошел в пустыню на 40 дней. И под водительством Духа Святого он отвечал ему Словом Божьим и не был в поражении. Он был способен противостать искушению. Поэтому важно вооружиться не только Словом, но и Духом, чтобы это слово, оно оживало в нашей жизни. И, значит, третий момент. То есть, когда слово, нам надо взять Слово Божье за хвост. То есть, когда оно нам открывается, вот оно оживает, да, это откровение приходит в твою жизнь. Приходит вера. Вера в то, чтобы его употребить, то есть взять за хвост. И мы с вами уже говорили, что змею за хвост никто не берет. То есть это равносильно самоубийству, схватить змею за хвост. змею всегда хватают, ну, вот, за ушные такие там раковины, то есть близко, ну, шея и уши там у них, это, то есть у основания головы хватают змею, чтобы она была безопасна для тебя. А здесь Бог говорит, ты возьми ее за хвост. Потому что даже держа Слово Божье и употребляя его правильно, тебе надо быть в вере, наполненным верой. И вера, она производит, знаете, она все вместе в себе имеет. И благоговение, и страх, и дерзновение так поступить. И вот эта власть, применение, это то, что дает нам вера. Она делает нас... как это сказать, бесстрашными перед обстоятельствами, но в трепете перед Богом. Вот истинная вера, она нас приводит в такое состояние. И поэтому ты можешь Слово Божье, ну вот как бы эту змею держать за хвост. Это можно сделать верой. И тогда она будет проявляться в твоей жизни. Именно Слово, оно начнет работать. И сказать один раз это недостаточно. Так же, как написано, что ну, Слово Божье это меч обоюдоострый, который да, судит и помышления сердечные, и до разделения суставов и мозгов. Но если мы читаем еще Псалом 149, с 5 по 6 стихи, «Да торжествуют святые во слове, да радуются на ложах своих, да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный». Не самопроизвольный, суд писанный, честь сия всем святым его. Аллилуйя. Итак, одно из условий – тебе быть святым. И тогда ты можешь торжествовать на ложах своих, потому что Бог дает тебе этот меч обоюдоострый, которым ты можешь совершать мщение. Но надо понимать, что здесь мщение над народами, царями и так далее, речь идет о духовной власти. Когда у нас проблема в какой-то сфере, это значит порабощение от врага. И царь вражеский господствует над твоим там здоровьем или финансами, или отношениями, или ну, еще какая-то сфера. Все понимают, о чем? Потому что в послании к Коринфянам написано, наша плоть, брань не против плоти и крови, но против духов, злобы поднебесной и так далее. Это понятно. И поэтому, если ты свят, то Бог дает тебе эту власть. То есть ты освящаешься. Ты, когда ты можешь освящаться? Когда ты соблюдаешь Слово Божье. Когда ты имеешь страх перед Ним. Когда заповеди Его в сердце твоем. Происходит освящение. И у тебя появляется власть этим мечом, Словом Божьим, совершать мщение. Что значит мщение? Приносить свободу в свою жизнь, в жизнь своих близких. Понимаете, о чем я говорю? И это, причем производить над ними суд писанный. Очень, это не лишнее слово. Не суд, как тебе кажется, справедливым. Суд писанный. И это честь дана святым его. Это честь. Понимаете? И поэтому нам, если нам оказана такая честь иметь Слово Божье и производить в своей жизни свободу, победу, там, исцеление, еще какие-то вещи, то нам надо ею пользоваться. Эта честь дана не всем. Она дана нам, святым во Христе Иисусе, слава и хвала нашему Освободителю, что Он кровью Своей искупил нас от греха, от власти греха, от силы греха и даровал нам вот эту честь. Аллилуйя. Поэтому как бы на нас лежит ответственность, чтобы провозглашать, чтобы иметь победу в жизни. И знаете, я такой человек, что люблю практику. Я, во-первых, сама практикую, и я верю, что христианство – это не игра, и это не клуб по интересам, когда собираются люди, и мы вот все такие милые, мы друг другу улыбаемся, мы приветствуем, и такие сладкие расходимся потом, и каждый живет как хочет. Я не верю в такое христианство. Я верю, что христианство – это когда действительно для тебя есть, ну, расставлены правильные авторитеты. Во-первых, что Господь есть Бог твоей жизни. И ты остановился и понял это. Второе, когда Слово Божье, оно в руках твоих, оно в сердце твоем, оно в разуме твоем, оно в делах твоих. Христианство – это практика. И поэтому я предлагаю, мы же все ученики Иисуса, давайте с вами попрактикуем. Но перед этим, ну, свидетельство даже из своей жизни могу привести. На разные этапы моей жизни Бог давал разное слово. Но хочу сказать, что много слов, которые действенны и сейчас, я их провозглашаю уже по нескольку лет, и они актуальны по сей день, вот в моей жизни. И, ну, еще раньше я делилась, что, например, финансовая сфера моей жизни, она, ну, не всегда была хорошей. Можно даже сказать, больше она была плохой, чем хорошей. И я когда пришла к Богу, то я пришла не с нуля начинала, а из глубокого минуса. То есть на самом деле как-то, ну, вот так получилось. И мне пришлось, вот как говорят, лягушку бросить в молоко, да, и вот я как оптимистка взбивала это молоко, чтобы стало масло и как-то выбраться наружу. И я очень много штудировала и Слова Божьего, и я понимала, что если Иисус, написано, проклят всякий, висящий на древе. Иисус был распят на дереве, на кресте, для того, чтобы понести мое проклятие, нищеты. И, значит, у меня должна быть свобода в этом вопросе, чтобы мне быть богатой на всякое доброе дело. А здесь ни на добрые, ни на какие дела не было средств. И потом, когда Бог стал выравнивать эту сферу моей жизни, и я уже стала видеть стабильность, вот приходить ко мне, пришел страх, а вдруг завтра опять или испытание какое-то придет, и я снова буду там без денег или еще без чего-то. И вот на самом деле прямо страх. Ко мне приходят финансы, а я их боюсь от того, что они приходят, что вдруг мне потом будет какое-то испытание. И Бог мне сказал вот одно слово, что ныне лето Господне благоприятно. Ныне день спасения. И я вначале так подумала, а что, ну, что это значит ныне? Да, я вижу, что это. А он говорит, а ты поставь пределы слову ныне. Когда ныне закончится? Есть ли предел этому понятию? И ко мне это, вот честно, пришла радость такая, что да, ныне – это сегодня, наступит завтра – это тоже ныне, у нас пройдет год, и это будет ныне, потому что Господь, Он со мной всегда, и ныне лето Господне благоприятно. И, конечно, это слово, оно не напрямую связано с финансами, но меня оно утешало, мне оно давало ободрение и отгоняло страх. И когда опять приходило вот смущение какое-то, или, ну, деньги же вы сами знаете, сегодня есть, завтра нет. Но именно я начинала провозглашать, что ныне лето Господне благоприятно, ныне день спасения. И у меня все выравнивалось. По крайней мере, вот этот страх или паника, они отходили от меня. И у каждого из нас в жизни, я просто хочу предложить вам некоторые места Писания, которые вы можете применять, но вообще я ободряю, чтобы вы искали это откровение от Бога, потому что все мы разные, и каждого из нас может утешить свое особое слово от Бога, понимаете? Или дать надежду, или ободрить, или вот это... Ну, дерзновение идти там напролом или наоборот сидеть, ничего не делать и ожидать. Это только Бог может каждому открыть. Но вам важно его применять, именно говорить в своей жизни. У моей мамы, например, когда были колебания со здоровьем, у нее был вот лозунг Слова Божьего: «Жив Господь, жива душа моя». И у меня вот от мамы даже попугай научился этому слову. И когда, ну вот что летает и часто говорит: «Жив Господь, жива душа моя». И знаете, это важно, когда Слово Божье, оно работает. И когда оно приносит результат в твою жизнь. И я хочу вот предложить... Одно из сильных таких слов, вот как самозащита. Мы все нуждаемся вот в защите, и особенно в укреплении нашего здоровья. Аминь? Там здоровье или каких-то сфер. Вы можете записать, потому что я рекомендую все равно применять любое слово, потому что даже если у вас нет такого яркого откровения по поводу этого Слова Божьего, но надо знать, что оно живо и действенно, само слово. Оно имеет в себе силу, независимо от вас и всех окружающих. И поэтому, если вы его провозглашаете, оно все равно произведет результат. Второе. Вера от слышания. Вы провозглашаете Слово Божье, вы же его сами слышите. Постепенно у вас рождается вера, и потом вы его произносите уже с верой, которая опять-таки от слышания производит вас в веру. Понимаете? И мы уже сходим от замкнутого круга, допустим, проклятия, приходим в замкнутый круг благословения, которое от веры, и мы купаемся в Слове Божьем. Я предлагаю... Значит, Псалом 117, 17 стих. У кого есть Библия, пожалуйста, откройте, чтобы это было у вас перед глазами. А? 117 Псалом, 17 стих. Я зачитаю. «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Сильное слово. Аминь. А давайте мы скажем все вместе его, в свою жизнь. Просто провозгласим сейчас. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Давайте еще раз. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Что-то происходит внутри, правда? А еще, очень, что еще сильнее действует, найдите партнера. Ну вот кто рядом с вами сидит, если есть. Посмотрите в глаза, вот прямо в глаза этому человеку и скажите. Вы говорите одновременно друг другу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Согласитесь, чтобы сказать это, глядя в глаза другому человеку, надо больше веры. Это не просто, как ты говоришь, в пустоту. Когда ты смотришь, в тебе как будто ты нуждаешься в этой вере, чтобы не просто сказать, а сказать с верой. Давайте мы еще раз скажем, глядя в глаза друг другу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Скажите, что-то произошло внутри. Это Слово Божье в действии. Мы улыбаемся. Я еще предлагаю очень сильное слово, которое особенно кто в служении или начинает служение. Вот возьмите на вооружение. Это Исаия 54 глава, 17 стих. Не откройте его. Я тоже его применяю в своей жизни. Исаия 54 глава, 17 стих. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня». Вот тут слово, оно написано в адрес кого-то, да, то есть Бог прямой речью говорит человеку, тебе. Я, например, его провозглашаю в свою жизнь по отношению к себе. Я так и говорю. Ни одно орудие, сделанное против меня, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться со мной на суде, я обвиню. Это есть мое наследие, как рабы Божьи. Оправдание их от меня, говорит Господь. Давайте вместе это скажем. Здорово, да? Ни одно орудие, сделанное против меня, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться со мной на суде, я обвиню, как раба или раб Божий, оправдание мое от Господа. Аминь. Я очень рада, что все мы служим Богу, что мы можем в Нем возрастать. И я ободряю вас, действительно, иметь Слово Божье как неотъемлемый атрибут своей жизни, как вот эту трость, которая может пригодиться вам тогда, когда вы не ожидаете, что опасность подстерегает. Я ободряю вас и вдохновляю искать у Бога откровение, чтобы слово, которое может для вас просто деревянная палка, ожило, чтобы оно стало этим змеем. Что я ободряю вас иметь веру Божью, которой вы можете схватить змею, которая хочет ужалить вас, принести смерть в вашу жизнь, принести разочарование, принести болезни, какие-то трудности, принести разделение в семью или еще куда-то, чтобы вы взяли верой ее за хвост и простерли Слово Божье к своей проблеме. Я ободряю вас провозглашать Слово Божье для того, чтобы быть победоносными, и чтобы знамя любви Господа нашего Иисуса Христа, оно всегда простиралось над вами, и мы были успешным народом Божьим во славе Его. Аминь. Давайте помолимся. О, дорогой Господь Иисус, мы благодарим и славим, что Ты Сам великое Слово Божье стал плотью и явился среди нас. И Ты был распят за нас, мучим, страдал и спустился в ад для того, чтобы принести свободу от уз смерти. И Ты воскрес на третий день, чтобы даровать нам жизнь и даровать с избытком. Мы благодарим и славим Тебя за это могущественное Слово Божье, которое имеет силу, которое имеет веру, имеет благодать и все необходимое для жизни нашей и благочестия. Мы благодарим Тебя за Твою святую кровь, которой мы омыты и оправданы, и мы можем быть причислены к лику святых, и мы имеем честь от Тебя, Господь, применять власть для того, чтобы разоружать врага, для того, чтобы творить суд писанный и быть свободными от всякого всякого уз, от всяких уз ярма. Слава и хвала Тебе, великому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу, во веки веков. Аминь.